Глава 48. Король и шут. Воспоминания о былой любви. Я устроился на работу. На постоянную и хорошую. В смысле, это была профанация и булшит-джоб, но за нее хорошо платили. Обычно русские люди так и понимают хорошую работу. Много платят, делать нихуя не надо. Губернатору Московской области захотелось обновить телеканал региона. Поэтому были наняты люди, чтобы руководить. Первым делом они сняли огромный офис в здании тюремного типа РИА Новости, наняли 600 бестолочей на хорошую работу и купили вертолет. Идея покупки пришла им после посещения Лос-Анджелеса, где у местных телевизионщиков уже десятки лет есть вертушки. Вертолет сначала купили, а уже потом стали думать, что с ним делать, ведь ему нихуя нельзя летать по половине региона. Там военный полигон, тут резиденция президента, плюс 4 аэропорта. Все закрыто. Снимать полицейские погони тоже нереально. Наши менты просто ни за кем не гоняются. Они тупо проебываются и не спешат. Что делать с вертолетом? Правильно, пусть летает над сраными мытищами и снимает их с высоты. Но проблема в том, что мытищи с высоты также уебищны, как и с земли. Собственно, суть утреннего эфира, который я делал, сводилась к вот таким тупейшим видосам, а еще к ведущим, которые за огромные бабки лыбились в камеру, читая любую новость. Я начал стремительно тупеть. Жрал 3 раза в день, хотя знал, что порядочный человек умирает так, чтобы его было не тяжело нести в гробу. Бухать я и не прекращал. То есть я бухал, отъедался, работал в странном графике с 3 до полуночи и даже начал поигрывать на ставках в онлайн-тотализаторах. Поиски как-то отъехали на 2-й план сами собой. Зато оса была довольна, у нас завелись деньги. Правда, это скоро стало незаметно. Евро и бакс скакнули вверх, и ее ипотека, взятая в швейцарских франках, стала стоить 2 раза больше. На поиски я снова начал ездить только в сезон, когда взял отпуск. Это немного меня развеселило. Например, приехав на поиск к моей любимице Эос, можно было услышать очередную классную историю. Короче, суицидник, мужик, старый уже, лет 50. Ушел от жены, которая не могла иметь детей, к молодой девочке, женился, сделал ребенка. Все нормально, кажется, сделал, что хотел. Но потом понял, что любил первую, и его перекрыло. А первая, аля-улю, уже занята. Он написал сообщение всем друзьям, типа «всем пока, я поехал окочуриваться». И только одному другу, который не знал других, друг детства какой-то из Новосибирска, отправил СМС «125, станция Энская». 18-й квадрат, черная воронка, ёптить. Короче, мужик уехал. Я проверила станцию, соседнюю. Что такое 125? Ну, Энская на 127-м километре. Другая станция на 124-м. Ни там, ни там нет следов. Я проверила все. Лес вокруг прочесали. Нихуя. Потом я догнала. 125 – это номер столба. Там столбы электрификации вдоль железки пронумерованы. И что ты думаешь? У 125-го столба нахожу. Его кредитки, блистер от таблеток и блевотина. Думаю, ну, блядь, ты еще и не сдох на том же месте. Поискали вокруг, ничего. Радиус 1,5 километра, вообще ничего. А он бабах в больничке. Прикинь, он кончал с собой, сраный неудачник, пожрал таблеток, его ну, блевать. Он их даже не запивал, кажется. Ну, блевал, блевал, все и выблевал, живой остался. Только таблетки подействовали частично. У него память выключилась, он сел в электричку, вышел на конечный, оттуда его в больничку и отправили. Хохот. Эос всегда доставались крутые кейсы. Она рассказывала эту историю, собираясь в лес. На этот поиск я приехал поздно, она уже всех отправила на задачи. «Чё мне делать?» – спрашиваю. «Ща новичок приедет, бери его и чеши куда хочешь». Бабка, 85 лет, пошла в лес за грибами. Лес, ее обычные маршруты известны, прошли всего сутки, должна быть жива. Эос всегда работала на скоростях и сразу погнала всех далеко в лес. А я подумал, чего бы не прогуляться в 500 метрах от кромки. Там как раз классная канава в 0,5 метра глубиной для бабки 85 лет может стать препятствием. Я взял новичка, и мы гуляли всего час, покрикивая бабку. Как на полянке увидели сразу 2 старушенций. Пропавшую звали Васей, Василисой. «Это вы, Василиса?» – спрашиваю. «Я». «А чё не откликаетесь?» «Так это вы меня кричали?» Оказалось, бабуля Василиса встретила в лесу еще одну бабку, 90 лет, свою подруженцию. И они плутали вдвоем, не бросая тяжеленных корзин. 90-летняя уже охуела ходить и смотрела злобно, выпучивая глаза и хмурясь одновременно, как мультяшный персонаж. «Пойдем, бабули, на выход», — говорю. «Никуда я с вами не пойду», — отвечает 90-летняя. Мы спорили с ней минут 5, и она согласилась идти, но уже после ворчаний Василисы. Уже через 100 метров мы уперлись в канаву. Первую бабку перенесли легко, а вторая заявила: «Я не полезу». Опять уговоры. Корзинки не дали нести обе бабки. Ладно, главное – вывести самих старушенций. Эос побеседовала с бабками и сфоткалась с ними. Это у поисковиков, кстати, распространенная традиция, похожая на фото охотников с трофеем. Было бы круто, кстати, если бы поисковики держали пропавшего, как здоровенную рыбину, на руках или клали на землю, чтобы сверху поставить ногу. А мой напарник курил и рассказывал о себе. «У меня тестя нашли месяц назад. Неделю искали, нашли, уже все. Вот я первый раз приехал, как долг отдать, что ли? Ну, я тебе скажу, и работка, этих вредных бабок уговаривать». Поиски стали в удовольствие. Снова. Я отдохнул от них, и мне понравилось. Оса все лето ездила и ездила, и вообще не работала. А я опять оказывался там, где не было ее, и всякий раз был счастлив этому. И пил. Много. И постепенно, незаметно, перебрался к родителям, что с моей зарплатой было уже наглостью и даже скотством. Впрочем, я продолжал бывать у осы довольно часто.